как из тела вырвалась душа. Кругом жестокость, безразличие людей. Тот, кто продал, того легко купить. Ну а тому, кто покупал людей, уже никогда не повезет любить. Твой бессмертный крик, и этот путь ты с радостью закончишь.